Об акне и Септимии. Милую акму сжимая в объятьях, молвил Септимий: «О, друг ты мой, акма, если тебя не люблю я сердечно и не готов так любить непрестанно, как полюбить, кто лишь может всей силой, в Либии пусть я или в Индии жаркой встречу глазастого льва в одиночку». Это услыша, Амур, прежде мрачный, выразил, чхнувши, свое одобрение. Голову мягко закинувши акма и у влюбленного юноши очи пурпуром уст своих нежно целуя: «Жизнь ты моя!» — возгласила Септимий. «Будь же любовь нам одна, господином! Страстный огонь еще шире и жарче пышет в груди моей более нежной!» Это, услыша, Амур, прежде мрачный, выразил, чхнувши, свое одобрение. Ныне, оправясь от доброй приметы, любят взаимно они и любимы. Акму Септимий считает дороже Сирии всей и Британии всякой. Перед Септимием акма единым всю свою прелесть и пыл расточает. Счастье людское, кто большее видел, или Венеру еще благосклонней? Перевод Фета.